96. Можно ли отбирать людей для работы в опасных условиях по результатам измерения уровня гормонов в их крови? Все ли способны быть пожарными или горноспасателями? Да, можно. Однако быстрее и надежнее применять специальные поведенческие методики, точно оценивающие реакцию человека на опасность. В начале XIX века император Франции Наполеон Бонапарт, ничего не зная о гормоне надпочечников адреналине, который открыли ровно через 100 лет, отбирая наиболее смелых солдат в элитные армейские подразделения, следил за их реакцией на опасность. Он считал, что худшие солдаты, те, кто при внезапной угрозе бледнеют, реагируют расширением зрачков и гусиной кожей. Но он ошибался, так как хорошая реакция надпочечников и мгновенный выброс адреналина, о чем свидетельствуют вышеперечисленные симптомы, только помогают новобранцам быстро сориентироваться и подготовиться к обороне в чрезвычайной ситуации. Если же адреналина не хватает, то люди краснеют, покрываются потом, зрачки их суживаются. Такие люди не могут быстро, а главное правильно, отреагировать на опасность. И лучше им пожарными и горноспасателями не становиться.